Мы. Джеймс внимательно посмотрел на нас с Терри. Получив от меня кивок и пожатие плечами от Бута, он продолжил. Добби, мы хотим изучить пространственную магию, чтобы найти или разработать способ путешествия в другие миры. Ведь это так интересно, исследовать новое и неизведанное. Добби тоже интересна эта тема, сказал эльф. Если Добби встретит информацию по данной области волшебства, то поделится с юными волшебниками. Но Добби тоже хочет знать то, что узнают мистер Миллер и мисс Гринджер. Замечательно, обрадовалась я. Если мы найдем что-то по этой теме, то поделимся с вами. А теперь нам пора. Спокойной ночи, Добби. И вам спокойной ночи, юные маги. Эльф провожал нас с сияющей улыбкой. Его белоснежные зубы сверкали на свету электрических лампочек. «Нет, вы видели этого эльфа?» – поделился восторгом Терри. «Мне вначале показалось, что это Локхарт под оборотным зельем. Он так улыбался. Да, мне тоже почудилось нечто подобное», – кивнул Джеймс. «То есть ни у одной меня было такое чувство?» – пробормотал я. «Ребята, а вы заметили, что Добби вел себя странно? То он бурчал и явно был не рад нашему визиту, потом разительно изменился. А этот наряд? Мне кажется, что этот эльф что-то скрывает. Что может скрывать эльф?» Усмехнулся Бут. «Рецепт засолки огурцов. Ты просто не знаешь Добби». Джеймс не разделил сарказма друга. «Этот парень способен преподносить сюрпризы. Может, тогда стоило его спросить о тайной комнате?» Не растерял сарказма Терри. «Да ну нафиг». Джеймс вцепился в мантию Терри и громко зашептал ему на ухо. «Таки лучше ничего такого у этого пацана не спрашивать». Вдруг ответит. «Меньше знаешь, крепче спишь». «Джеймс, ты чего?» Изумленно захлопал глазами Терри. «Ты серьезно? Это не моя тайна, но поверь». Джеймс сделал многозначительную паузу. «Добби серьезный эльф. Он очень крутой. Нам с Гермионой он ничего не сделает, но тебе лучше не задавать лишних вопросов». «Точно», согласилась я. «Терри, тебе лучше не лезть к Добби. Он свободный домовой эльф, способный решать серьезные проблемы». «Я понял», усмехнулся Терри. «Вы прикалываетесь. Вот же Мерлин. Я уж чуть было не поверил, что ваш знакомый среди домовиков некто вроде темного лорда». «Ага, еще скажите, что Филч опасный темный маг и приспешник Добби, а по ночам они устраивают тайную мессу и завхоз целует мантию домовика». «Терри, что-то мне стало страшно от твоих предположений», передернула я плечами больше от накатившего ужаса, чем от мороза, стоящего в коридоре. «Гермиона, не бери в голову», — сказал Джеймс. «Вы заметили, что у Добби в комнате тоже электрическое освещение?» «Хм, меня вдруг осенило. Ребята, кажется, я знаю, кто провел электричество Филчу. Это был Добби». «Откуда информация?» — спросил Джеймс. «Я как-то попалась завхозу после отбоя и...» «В общем, он проговорился, что электричество ему провел помощник. Теперь нам стало известно, что помощником Филча является Добби. Логично же». Глава 39. Добби. Эксперименты с ядом Василиска шли полным ходом. Кричер с успехом подменял меня. Конечно, актер из него не ахти какой. К тому же пришлось решать проблему с запретом на ношение одежды, но Филчу хватало. Завхоз считал, что у меня испортился характер, но из-за полученных благ он закрывал на это глаза. Тем более, слегка помолодевший Кричер выполнял работу на высшем уровне. Даже слишком хорошо, из-за чего с ним пришлось провести профилактическую беседу. Запасы яда таяли на глазах. Змеи вообще дают немного яда. С Василиска, несмотря на его внушительные размеры, удалось выдать всего несколько миллилитров. К сожалению, змея, не корова, доить ее можно всего раз в две недели. На день Святого Валентина Локхарт устроил невероятное шоу. Не знаю, где он раздобыл в большом количестве садовых гномов и как заставил их выполнять команды и даже говорить, но ко мне Гилдер и не обращался. Судя по качеству ментальной обработки гномов, Локхарт скрывает как минимум один значительный талант к ментальной магии. Повторный визит в тайную комнату оказался очень плодотворным. Змей Слизерина все же раздолбал голову статуи и поджидал меня в зале. Но против лома нет приема только при отсутствии нормального оружия. Домового эльфа можно сравнить с самоходной артиллерийской установкой на фоне мелкокалиберного пугача. Мне удалось спеленать монстра по проверенной методике и надоить еще столько же яда, как и в первый раз. Только Василиск оказался умной тварью, второй раз на дорожку из хлебных крошек, точнее, из овечек, он не повелся. Заманить исполинского змея в логово не удалось. Пришлось оставить как есть. Маглов Василиск не сожрал, попросту не добрался до них, слишком высоко расположен потолок. Стоит отметить, что змей старался, но после пары обрушенных колонн прекратил попытки. Пришлось мне склеивать колонны и устанавливать на место. Не хотелось бы потерять исторический памятник и получить на границе запретного леса провал в земле. До мая месяца я по проверенной схеме доил Василиска, в ответ подкармливал живой завод по производству ценного яда фермерскими овечками. Кажется, змея даже стала привыкать, что неприятные процедуры соседствуют с радостью откормления. Как бы не получить в итоге Василиска-мазохиста, на всякий случай я подстраховался. У спящего Гилдероя Локхарта была взята кровь, на основе которой были приготовлены оборотные капли. Из свежих мандрагор с помощью философского камня я изготовил улучшенную версию настойки в виде эликсира. Теоретически она способна намного эффективнее снимать сильные проклятия и быстрее избавить от паралича, полученного из-за взгляда Василиска, но проверять было ни на ком. Сотни экспериментов позволили установить, что яд Василиска – невероятно полезный реагент. Во-первых, это кладезь полезных химических составляющих. Белки, аминокислоты, жирные кислоты, ферменты, гидролазы, протеазы, нуклеазы, фосфонуклеазы, каталазы, оксидазы, микроэлементы. Во-вторых, яд содержит очень мощную магическую составляющую. Пропустив яд Василиска через философский камень с помощью высчитанного ритуально-рунического фильтра, я на выходе получил безвредный магический катализатор, который многократно усиливает действие зелий. Первыми улучшению подверглись оборотные капли. О, чудо! Одна капля нового, усиленного состава, позволяет мне превратиться на час во взрослого мужчину солидной комплекции. К тому же эликсиры, произведенные с данным катализатором, имеют огромный срок хранения. Наконец, у меня получилось создать медицинские капсулы с концентрированными зельями. Пока крайне ограниченный набор, зато можно телепортировать в рот капсулу, раскусить ее, и никто не заметит, что ты что-то принял. К тому же это быстро и удобно. Телепортация жидкости – это одно из самых сложных направлений пространственной магии. У меня этот трюк работает через пень-колоду. А ведь можно телепортировать капсулу не только себе в рот, но и сразу в желудок врагу. Время действия можно подобрать в зависимости от оболочки. Например, через час-два внезапно враг почувствует себя плохо из-за действия сильного яда, при этом никаких следов употребления отравы. Но это так, наработки на крайний случай. На деле ничего подобного я пока применять не собираюсь. Маглы-бандиты выполнили свою роль на 700%, ведь я испытывал новые зелья на них. Надо было видеть лица этих ребят во время процедур. Подумаешь. Ну да, я проводил эксперименты прямо в тайной комнате, но ведь не на полу же. Сделал между колонн подвесную систему, закрепил на ней настил. Даже по периметру сделал ограждение из зеркального стекла, которое не пропускало вредоносные эффекты взгляда Василиска. Вид сверху открывается волшебный. Внизу ползает 20-метровый змей, справа огромная статуя, у которой отвалилась треть головы. Подумаешь, кости овец повсюду разбросаны. Просто мне лень каждый раз убирать за питомцем. Бывает, змейка встает на хвост и пытается дотянуться до консервы. В смысле, балкончика. Ну, иногда потряхивает колонны. Чего бояться? Поскольку на спящих красавцах опытов не поставишь, то, естественно, пришлось всех будить. А то, что для испытания усиленных оборотных капель использовал волосы девочек-первокурсниц. Эх, малохольные пошли бандиты. Как девочек насиловать? Они вперед из песни. Как сажать их на наркотики и медленно убивать, активно эксплуатируя в качестве проституток, так с радостью. По статистике 95% проституток погибают в течение первых 3 лет с начала карьеры. Так что эти ребята фактически занимались массовыми убийствами, растянутыми во времени с целью получения максимальной прибыли. Вначале, пока проститутка молодая, за нее берут больше денег. Когда она становится потасканной, такса снижается. Зато увеличивается количество клиентов, а те девушки, которые пытаются бросить карьеру, отчего-то с ними слишком часто происходят несчастные случаи вроде передозировки наркотиками. В результате итог один – смерть. Лишь единицам ночных бабочек удается соскочить, пусть остаться без всего, но хотя бы в живых. Мораль сей басни такова – лучше работать на низкооплачиваемой должности и прожить долгую жизнь, например, продавщицей или уборщицей, чем жить так, ярко и недолго, стачивая пилотку и другие места до приближения погибели. Мда. Так вот, стоит этих бравых арабских мафиози и абердинских продажных бобби превратить в маленьких девочек, так все, конец света. А если еще половину превращать в девочек, а вторую оставлять мужиками, они же друг друга с радостью насилуют. А потом их нежная психика не выдерживает и все заканчивается суицидом. Я так всего за неделю 6 арабов и 3 оборотней в погонах потерял, пока дошло, что такими темпами у меня вскоре не останется подопытных. Пришлось остальную четверку зафиксировать в кандалах и сажать на питание при помощи специальных зелий, рецепты которых удалось позаимствовать из учебников колдомедицины. Тела суицидников скормил Василиску, из-за чего оставшиеся пленные окончательно свихнулись. А что, безотходное производство, и змеюка сытая, и бараны целые. А то боюсь, скоро уже британские фермеры устроят массовую охоту на волков, списав на них пропажу большого количества овец, или чупакабру какую-нибудь придумают. До этого я считал, что оборотные капли – это вершина оборотного зелья, их нельзя улучшить. Оказалось, заблуждался. Яд Василиска плюс философский камень дали отличный результат. Дозы от 27 до 31 мл, в зависимости от веса подопытного, хватило на превращение сроком в месяц. На протяжении всего мая 4 подопытных оставались в телах маленьких девочек. Но, когда я сегодня пришел их проведать, выяснился неприятный факт. Тайная комната была разгромлена, рухнули 3 из 4 колонн, на которых были закреплены пленники, подмостки оказались разрушены, на полу все вокруг было залито кровью, валялись остатки колонн, доски и битое стекло. От 1 из 4 подопытных на остатках подмостков остались висеть на кандалах кисти рук, которые оторвало. По следам мне удалось восстановить картину происшествия. Оборотные капли плюс, улучшенная версия, у всех 4 прекратили действие. Поскольку кандалы были настроены на тела меньшего размера, у преступников сильно порезало руки и ноги. Запах крови привлек Василиска. В итоге змейка разошлась не на шутку, разнесла колонны. Законы физики сделали свое дело, большая часть настила рухнула вниз вместе с пленными. Одно радует, змею сегодня кормить не надо. Только, где, блин, Василиск? Долго искать не пришлось. Достаточно было дойти до предположительного входа в тайную комнату. В стене, ведущей в тоннель, обнаружился пролом. Сконцентрировавшись на магии Василиска, я попытался его найти. Это удалось довольно легко, ведь такой монстр фонит магией, как радиоактивный элемент для счетчика Гейгера. Да ну нахрен, нет, змейка, не ЕЕТ. Василиск обнаружился на 2-м этаже в туалете Плаксы Миртл. Причем раньше, чем нащупал его ауру, я услышал сверху громкий грохот. Что обычно делает человек, когда слышит громкий звук наподобие взрыва или обвала? Обычно он бежит посмотреть, что же случилось. Конечно, есть люди с развитым чувством самосохранения, они обычно делают наоборот, валят подальше от опасного места. А уж если где-то что-то взорвалось или обрушилось, там без сомнения опасно. И лучше бы было, чтобы все школьники, которые в настоящий момент ужинают в большом зале, оказались из 2-й категории. Эх, не буду себя обманывать. Волшебники не такие, а уж подростки и подавно. Порой кажется, что у юных магов инстинкт самосохранения полностью атрофирован. К Трелани не ходи, чтобы понять, через несколько минут будет один из следующих вариантов. Первый, Василиск поспешит вместо наибольшего скопления пищи, в большой зал. Второе, к змею навстречу рванет толпа школьников и встретится с ним на середине пути. Третье, директор прикажет студентам сидеть на месте и отправит на разведку учителей. Последнее, утопический вариант, в который я совершенно не верю. Но ведь я всех предупредил о пробудившемся древнем зле. Черт, срочно нужно ловить Василиска и спасать школьников, а то ведь ценный завод по производству ингредиентов могут убить. Если студентов парализует, я разорюсь на зельях, а уж если кого-то съедят, такого нельзя допускать. Не то, чтобы мне было жалко волшебников, но это же дети. Особенно меня беспокоит судьба Гермионы Грейнджер и Джеймса Миллера, как бы за них откатом не убило. Как спасать? В виде эльфа нельзя, это палево. Внешность Аитой Лундгрена скомпрометирована темным лордством, как бы вместо усмирения Василиска маги не переключились на мое убийство. Осветить внешность чернокожего не стоит, иначе сложнее будет контактировать с Уолшем. Остается один вариант. Прикрыв глаза, я стал искать магию определенного волшебника. «Так-так, ты где?» – пробормотал я. «Ага, отлично. Щелчком пальцев прямо из-за стола преподавателей в большом зале я призвал к себе Гилдероя Локхарта. Писатель, еще не успевший понять, что происходит, получил мощное заклинание сна и тут же был перемещен в спальню голышом. Нет, я не из тех поклонников Локхарта, которые мечтают увидеть его в костюме Адама. Мне нужна была его одежда и палочка, а времени на пафосные речи не оставалось. В тот же миг я телепортировал себе в рот капсулу с часовой дозой оборотных капель плюс, приготовленных на основе крови писателя. Тело потекло, словно пластилин. Уже через мгновение я превратился в Гилдероя Локхарта. Щелчок пальцев, и я уже облачен в его светло-синий костюм. Стоит отметить, довольно неудобный, стесняющий движение. Кружево на белой рубашке натирали шею. Палочка чувствовалась не очень подходящей, но колдовать можно. Все действия удалось провернуть довольно быстро. Монстр Слизерина еще не дополз до большого зала, но был уже близко. Еще немного, и он вышибет двери. Телепортировавшись в большой зал, я глазам не поверил. Нет, меня удивил не погром, который еще не начался. Поразительным было то, что все студенты оказались в помещении. Они сидели за столами, громко переговаривались, косились на нервных преподавателей, которые все до одного достали волшебные палочки. А двери в большой зал были заперты и запечатаны довольно сильными заклинаниями. Неужели кто-то в этой школе начал думать головой? Не верится. Дамблдор с прищуром посмотрел на меня поверх очков половинок и спокойно спросил: «Гилдерой, куда вы пропали?» В ответ я послал директору ослепительную улыбку в стиле Локхарта, которую долго репетировал. Я не мог остаться в стороне, когда в школе происходит нечто неординарное. Леди и джентльмены, спокойствие, только спокойствие. Студенты Слизерина, Рейвенклай, Пуффендуя, спокойно встаньте, перейдите к столу Гриффиндора и скройтесь за ним. Мне понадобится место для сражения с монстром. Никому не глядеть в сторону твари. Взмахнув палочкой, я невербально телекинезом перевернул столы Гриффиндора. От неожиданности дети сала золотого факультета стали вскакивать, визжать и кричать, но никто не пострадал, досталось лишь еде, одежде и посуде. Зато вышла замечательная баррикада в виде положенных на бок прочных столов. Повторяю, всем скрыться за столами и закрыть глаза. Продолжал я лучезарно улыбаться. Лучше вам будет не стать свидетелями очередного моего подвига, чем пострадать из-за пренебрежения техникой безопасности. Потом почитайте об этом в моей следующей книге. Снейп презрительно смотрел на меня. МакГонагалл нервно теребила палочку. Лишь Дамблдор сохранял спокойствие. Он направился в мою сторону, на ходу спрашивая: «Гилдерой, что там?» «Ничего, с чем бы я не мог справиться. Всего лишь волшебная змейка. Директор, лучше вам с другими профессорами заняться детьми и не мешаться герою под ногами. Моя профессия – борьба с опасными тварями, ваша – учите оберегать детей». Все это было произнесено с неимоверным пафосом. Главное – не забывать об улыбке. Больше улыбки, шире тянуть уголки губ, добавить невербальных чар для отражения света от зубной эмали, чтобы все видели, что я настоящий Локхарт. А то директор на меня как-то странно покосился и едва заметно хмыкнул себе под нос. Студенты Слизерина с презрением на лицах, лениво и нехотя, еле передвигая ноги, шли в сторону гриффиндорцев. Пуффендуйцы, наоборот, побросали еду и вещи, и шустро бежали к дальней стене за прикрытие столешниц. Гриффиндорцы, ругая Локхарта на все лады, обходили поваленные столы. Студенты Рейвенкла шли в нужную сторону дисциплинированно. Бабах! Двустворчатая дверь в большой зал со стороны лестничной клетки оказалась выбита. Никакие чары не помогли. Ну да, Василиск успел натренировать свою голову в качестве таранного оружия. Если уж каменные двери, которые зачаровал сам Слизерин, змеюки нипочем, что уж говорить о деревянной конструкции. Видимо, не стоило Василиска перекармливать овцами и бандитами. Он на обильных харчах чрезмерно окреп. Первым делом я телекинетическим щитом отгородил половину зала, на которой остались преподаватели и студенты. Щит вырос прямо перед крючковатым носом Дамблдора. Лицо директора, до этого невозмутимое, вытянулось. Альбус изумленно вскинул брови, хмыкнул и потыкал волшебной палочкой в щит. Тут в зале показалась огромная змеиная голова, которую венчала корона из рогов. Чтобы Василиск никому не навредил опасным взглядом, я направил на него палочку и невербально трансфигурировал дверь в стальной намордник, который накрыл глаза и пасть. Стальные очки, выглядящие очень стильно, делали Василиска похожим на хиппи-модника, а металлические полосы, стянувшие пасть, не позволили твари пустить в ход ядовитые зубы. «С-с-с!» Громкое шипение гиганта напугало всех присутствующих. Возможно, некоторые даже открыли производство кирпичей в своих штанах. Учитывая количество народа, собравшегося на ужин, сегодня в Хогвартсе незапланированное открытие филиала кирпичного завода. Я встал в пафосную позу перед змеюкой, вытянул вперед волшебную палочку, после чего громко и патетично воскликнул: «Ты не пройдешь». Самой удивительной была реакция Снейпа. Он застыл в ступоре и не верил своим глазам. Северус даже протер веки, словно сомневался, будто все происходит на самом деле. Продолжая широко улыбаться, я телепортировал в большой зал цепь, которую постоянно использую для доения змей. Со звонким грохотом цепь рухнула на пол, он в очередной раз за вечер содрогнулся. Вначале полы ходили ходуном из-за зверушки Слизерина, теперь вот металлические изделия. Вес 10 метров цепи около 211 килограммов, а тут все 200 метров, так что можно нехитрыми арифметическими выражениями посчитать, какая масса обрушилась на плиты. Спокойствие, только спокойствие. Растягивая улыбку, я усилил свой голос чарами. Это всего лишь Василиск, вам не о чем переживать, я контролирую обстановку. Ох, что началось после этих слов. Видно, что дети не совсем уж неучи, но слух у них выборочный. После слова Василиск в помещении началась еще большая паника, чем при громком появлении исполинского змея. В это время змейка неистовствовала, ничего не видя и не слыша. У змей нет ушей, Василиск все еще мог ориентироваться по вибрациям. Дети беспорядочно метались по помещению, несмотря на крики учителей, которые пытались всех успокоить и эвакуировать из большого зала через запасные выходы. Лежать. После того, как я во всю мощь легких под усилением чарами гаркнул приказным тоном на Василиска, произошло чудо. Студенты рухнули на пол. В положении лежа оказалась половина учеников. Свою команду я сопроводил телекинезом. Цепь стала быстро разматываться, словно живая, она кинулась на исполинского монстра. Вот только Василиск уже был наученный горьким опытом. Лишь почувствовав вибрацию от цепей, он ее опознал и запаниковал. Резко подняв вверх треть туловища, змея сделала быстрый рывок обратно к лестничному холлу. Со стороны, должно быть, это выглядело так, будто Василиск настолько испугался команды Гилдероя Локхарта, которого я изображал, что решил сбежать. Куда? Стоять. Вторая половина студентов, которая не успела лечь, замерла на месте. Вот что творит голос чудотворный. А то, блин, дюжина взрослых волшебников не могут справиться с горсткой школьников. Обращайтесь в компанию Добби Инкорпоритед. У нас лучшие способы воспитания детей. Вот только кричал я не студентам, а Василиску. Пусть он не слышит, но вибрации под заклинанием Сонорус ощущает хорошо, и есть догадка, что змеюка меня уже запомнила. Не в первый раз пытаюсь научить зверушку выполнять команды. А что, дрессируют же некоторые тигров, львов, медведей. Почему бы мне не попробовать выдрессировать Василиска? Эх, как бы классно было, оказываешься в тайной комнате, отдаешь команду монстрику. Он тут же приползает и сам сцеживает яд. За это получает пару овечек. Все довольны, всем приятно. Сторонний наблюдатель, который не успел лечь или застыть в ступоре, офигел бы от разворачивающихся событий. Вот Гилдерой крикнул, Василиск испугался и дал дёру. Локхарт крикнул второй раз, огромный змей лишь прибавил скорости. Но если верить книгам белокурого профессора Зати, от знаменитого писателя не ушел ни один монстр, всем досталось на орехи. Снейп все так же пребывал в шоке. Приподняв брови и разинув рот, он таращил на меня глаза и никак не мог поверить в происходящее. Северус был настолько ошарашен, что всегда невозмутимый, он забыл о помощи ученикам. Или не забыл, а посчитал, что этим и так занято много профессоров. Цепь под телекинетическим управлением оказалась намного шустрее улепетывающей фабрики ингредиентов. Через мгновение Василиск оказался укутан, как праздничные сардельки. Бывает, допустим, на Новый год приготовишь много еды, накроешь на стол и забухаешь, а вареные сардельки где-нибудь забудешь на 10 дней. А когда их находишь, они зеленые, вонючие и шевелятся. Вот и Василиск сейчас выглядел так же, только был очень большой вереницей праздничных сарделек. Кто тебе разрешил вылезти из тайной комнаты? Грозно свел я брови. Плохая змейка. Взмахом палочки я трансфигурацией закрепил цепь в одном положении, чтобы Василиск не мог дергаться и извиваться. Развернувшись к невольным зрителям, я одарил всех улыбкой и с пафосом начал толкать речь. Куда бы я ни отправился, я везде первый. Странное чувство, выхожу на Василиска, Я первый, кто сразился с подобным монстром в Хогвартсе. Я его покоритель. Я лучший в мире укротитель василисков. Тысячу лет никто не натыкался на такого монстра в этой школе, а тут, такое везение, что я оказался здесь и сейчас. Дамы и господа, я рад, что вы все целы. Ведь целы, правда? Будьте внимательны друг к другу. Посмотрите по сторонам, вдруг ваш товарищ нуждается в помощи. Помните, вы волшебники, а не стадо диких баранов. Забудьте о межфакультетских распрях, прямо сейчас начните оказание помощи пострадавшим во время нападения. В большом зале на миг повисла полная тишина. Студенты и профессора с восторгом пожирали меня глазами. Те, кто лежал, начали вставать и вытягивать шеи, чтобы лучше разглядеть героя. Им помогали товарищи, которых зацепила моя речь. Директор натянул на лицо маску спокойствия, хотя в его глазах читалось изумление. Тишину нарушил Снейп. «Да не может быть!» Пораженно завопил он. «Не мог этот павлин расправиться с древним Василиском, словно с нашкодившим щенком?» «Я!» Задохнулся он от возмущения. Подмигнув Северусу, я поднял вверх большой палец на левой руке и бесподобной улыбкой отразил лучи свечей, освещающих помещение, не без помощи чар. Затем с сарказмом произнес: «Да, да, малыш, ты крутой, только давай памперс поменяем и сопельки подотрем. Вот только не надо думать, что все вокруг гондоны, а ты воздушный шарик». Зал порвало. Вначале раздалось несколько приглушенных смешков. Через пару секунд под сводом большого зала стояло эхо многоголосого хохота. Схватив кончик цепи, я поволок Василиска в сторону лестницы, по крайней мере, так это выглядело со стороны. Подобный финт поубавил бурю веселья, которая сменилась тишиной и еще большим восторгом в глазах подростков. Дамблдор тыкал палочкой в телекинетический барьер, но тщетно, ведь я продолжал подпитывать щит, поскольку не хотел никому показывать свою ферму. Стоит убрать барьер, как мне на помощь кинутся профессора и директор. Нет, мне такой помощи не нужно, еще зашибут ценные пресмыкающиеся. На самом деле для того, чтобы со стороны казаться невероятным силачом, я использовал несколько невербальных заклинаний, которые из всех присутствующих смогли опознать лишь Дамблдор, МакГонагалл, Снейп и Флитвик. Первые чары детские из разряда шуточных, они убирают с поверхности трение, превращая ее в похожую на лед, только еще более скользкую. Второе и вовсе обычный телекинез. На самого змея невозможно воздействовать волшебством из забронированной шкуры с высоким магическим сопротивлением, поэтому я слегка воздействовал на цепи. По гладкой поверхности 20-метровая сарделька марки «Василиск» катилась легко и просто, словно детские санки по снегу. В холле стояло жуткое шипение, издаваемое недовольным и яростным монстром, который ничего не мог поделать. Насвистывая назойливый мотивчик, я волок за собой тушу Василиска на второй этаж. «А-а-а!» С этим криком из-за угла второго этажа выскочил Филч. В руке он держал здоровый волшебный нож, глаза сверкали безумным блеском, лицо перекошено от ярости. У меня на мгновение от такой неожиданности аж сердце в пятки ушло. Казалось, что завхоз сейчас меня зарежет, но нет. Филч пробежал мимо с криком: «Я спасу вас, профессор!» И тут до меня дошло, что завхоз нацелился вовсе не на меня. Не е-е-е-е-те. Из моей руки выскользнул конец цепи. Стоя и краткое. От шока я растерялся и не успел ничего предпринять до того, как Филч с размаху по рукоять засадил клинок в ноздрю Василиска. Раздался звон упавшей на пол цепи. Василиск громко зашипел и стал конвульсивно дергаться, сползая вниз по лестнице. Нож торчал в его ноздре. Чуть ли не на физическом уровне я ощущал, как от Василиска к Филчу протянулся целый каскад магической энергии и еще чего-то, казалось, самой жизни. Завхоз рухнул на колени, потом опустился на четвереньки. Его спину начало выгибать от переполняющей энергии. Наконец, я пришел в себя и попытался выдернуть клинок из змеиной ноздри телекинезом, но ничего не вышло. Стало понятно, что это не простой атеем, он еще и привязанный лично к Филчу. Очень темная и запрещенная во всем мире игрушка. Мне доводилось встречать лишь поверхностные описания подобных ритуальных ножей, а у какого-то завхоза есть подобный предмет. Подходить сейчас к Василиску было опасно, он дергался так сильно, что даже цепь была не способна удержать помирающие пресмыкающиеся. Туша монстра снесла перила, но не рухнула вниз, поскольку была слишком большой, чтобы пролезть в проем между лестницами. «Сволочь, ты убил Василиска!» Всхлипнул я, гневно посмотрев на завхоза. «Скотина, ты по что зверушку обидел? У-у-у!» Гринписа на тебя нет, мистер Локхарт, прохрипел удивленный такой реакцией Филч. Вы что, я же вам, ха-ха, помочь хотел, какое сказочное свинство, ты этого Василиска побеждал, ты его ловил, какого хрена, старый козел, ты мою добычу грохнул, да ты знаешь, сколько стоит яд Василиска. Чертов мошенник, решил прикарманить себе дармовую силушку волшебной твари, откуда? Филч с ужасом взглянул на меня, ему продолжали приносить боль потоки магии жизни, морщины на лице завхоза разглаживались, тело наливалось силой, от верблюда, думаешь, самый умный, скажи спасибо, что директор сейчас пытается доломать мой барьер, директор, ужас плескался в глазах Филча, казалось, до него только дошло, что ждет Скриба, которого руководитель школы застанет за темной магией, а уж если директором является поборник света, то вообще полный швах. Что, старый, дошло? Ехидно спросил я. Ни хрен чужих Василисков убивать. Прошу, с мольбой прохрипел Филч. Мистер Локхарт, не выдавайте меня. Не выдавать? После этого, показал на труп Василиска. Поток сил от волшебной твари к Скрибу сошел на нет. Змея больше не подавала признаков жизни. Я буду вам обязан, прошептал Филч. Что угодно, стоит лишь попросить. Я сделаю для вас все, мистер Локхарт, молю. Кроме Хогвартса у меня ничего нет, я не хочу в Азкабан, хрен с тобой, стало мне жалко старика. Подойдя к трупу Василиска, я выдернул из его ноздри атеим, вернулся к Филчу и вложил нож ему в руку. Лишь после этого почувствовал, что смогу телепортировать немощного завхоза вместе с его опасным оружием. До этого я мог переместить лишь мужчину, но не нож. Будешь должен, Аргус, но не мне, а тому, кого к тебе направлю. Паролем будет, на секунду я задумался, как там говорят, да пребудет с тобой сила, да пребудет с тобой сила, хрипло повторил Филч, я запомню, спасибо, мистер Локхарт, вы, лучше молчи, я зол, как черт, и больше не собираюсь это терпеть, щелкнув пальцами, я переправил Филча в его спальню прямиком на кровать, сразу после этого деактивировал барьер в большом зале. Уже через несколько мгновений внизу лестничной клетки появился жутко злой Северус Снейп. За ним спешили задыхающиеся МакГонагалл и сосредоточенный Дамблдор. Снейп застыл в 5 метрах от хвоста Василиска в напряженной позе, наставив на него палочку. «Северус», — насмешливо окликнул я Зельевара, — «вы что, собираетесь воевать с набором ингредиентов? Не спешите вперед состава, глаза, клыки и яд мои по праву победителя. Занимайте очередь, теперь вы крайний». Директор сжал локоть кипящего негодованием Снейпа, запрокинул голову вверх и крикнул. «Гилдерой, у вас все в порядке?» «В полном. В моих руках оказался нож. Действительно, стоило собрать с Василиска хоть что-то. Пришлось убрать намордник и приступить к вырезанию глаз и сбору яда. К сожалению, магии тут никак. Вы его убили?» Продолжил Дамблдор. «Нет», — спел колыбельную. «Змейка тут же отправилась баю-бай», — насмешливо с сарказмом ответил я. Маги не могли забраться на второй этаж, поскольку туша Василиска перегородила весь проход. «Можете не благодарить», — продолжил я, вырезая второй глаз. Первый уже лежал в банке для ценных реагентов. «Но почему вы не убили змею в зале?» — с удивлением спросила МакГонагалл. «Чтобы деток не шокировать. У них очень нежная психика. Вот так начнешь у них на глазах убивать реликтовых зверушек, они посчитают, что это нормально. Не успеешь оглянуться». Готова очередная банда пожирателей шашлыков из волшебных зверушек. Как это благородно. Без притворства восхитилась Минерва. Ага, ну, вы это, без меня разбирайтесь. Убийства монстров крайне утомительны. Всем спокойной ночи, Асеверус. Ты в жопу, а я спать. Ты понял, ты в жопу, я к себе в спальню. Ответа Снейпа, наверняка гневного, я не услышал, поскольку собрал ништяки и телепортировался к себе в каморку. Вот Локхарт-то обалдеет, когда завтра станет всеми воспеваемым героем. Нет, не всеми, профессор зельеварения может и отравить. Глава 40-42, глава 40, Гермиона Грейнджер. Вот это да, протянула я. Профессор Флитвик вел своих студентов в сторону гостиной Рейвенкла. Из-за того, что во время боя Локхарта с Василиском я держалась рядом с Миллером, так вышло, что во время эвакуации я присоединилась к группе учеников факультета Рейвенкла. Грейнджер, заметил меня декан Воронов. Пока побудешь в нашей гостиной, когда все уладится, я отведу тебя в ваше общежитие или за тобой придет профессор МакГонагалл. Маленький профессор Флитвик махнул рукой. Видимо, ему лень было вести меня отдельно в общежитие Гриффиндора. Гермиона, ты это видела? с восторгом спросил Джеймс. Не думал, что Локхарт настолько крут. Да что уж там, поджала я губы. Я была уверена, что он совершенно никчемный маг, а тут, выходит, профессор Локхарт на протяжении всего года искусно притворялся. Но тогда почему так вышло с Пикси? Или, я поняла, это точно был наглядный урок для нас о том, что даже маленькие и милые магические твари могут быть очень опасными. Профессор Локхарт невероятно крутой волшебник. Это точно, согласился Джеймс. Даже моя мама так ловко не владеет невербальными чарами. Ты заметила, что профессор использовал лишь невербальные заклинания? Да, кивнул Джеймс. А как он круто смотрелся. Эти его фразочки, словно у главного героя боевика. Это всего лишь Василиск, вам ни о чем переживать, спародировал он преподавателя Зати. Я удивлена. Как думаешь, Джеймс, почему профессор Локхарт нас ничему не учил? Хаем, многозначительно хмыкнул Миллер. Так ли это? Прищурился он. Гермиона, сколько за этот год ты выучила заклинание из затеи вопш? 20. Над ответом мне долго думать не пришлось. Гермиона, вот тебе информация к размышлению, продолжил Джеймс. За 7 курсов Хогвартса по защите от темных искусств предполагается изучить всего 40 заклинаний. То есть, ты хочешь сказать, таки не хочу, а говорю прямо, ухмыльнулся Миллер. У профессора Локхарта весьма своеобразная методика преподавания. В начале года на первом занятии он всех напугал, кого-то может и рассмешил, но зато каждый ученик в школе понял, насколько опасными могут быть корнуэльские пикси. А дальше он стал валять дурака. Умные и желающие учиться, стали заниматься самостоятельно. Ярким примером являемся мы, изучившие за год половину школьного курса защиты от темных искусств. А дураки и лентяи, да кому они нужны? Из-за низкой оценки по зате из школы не выгонит, просто после 5-го курса невозможно будет взять этот предмет для углубленного изучения. Действительно, оригинально, хмыкнула я. Боже мой, мне так стыдно, что думала о профессоре Локхарте так плохо. Он оказался на самом деле невероятной силой волшебником и настоящим героем. Теперь верю, что все его книжные подвиги произошли в действительности, но, мне кажется, что заклинания в его произведениях неправильные. Оно и понятно, сказал Джеймс, это сделано специально, чтобы люди с пытливым умом нашли ошибку, пошли в библиотеку и обнаружили правильные заклинания, а уже когда найдут, ведь захочется изучить, верно, по крайней мере, звучит логично, кивнула я. Мы достигли гостиной Рейвенкла. В стенах комнаты имелись изящные арочные окна с шелковыми занавесями. Куполообразный потолок оказался расписан звездами. В нише напротив входа к спальням стояла мраморная статуя Равина Рейвенкла. Больше всего меня поразили книжные шкафы, их тут много, и все забиты литературой. Цветовая гамма оформления мебели и тканей была бирюзовой с бронзовыми вкраплениями, очень умиротворяющая и радует глаз. Гермиона, как твоя часть исследований по нашему проекту? Спросил Миллер. Проект по нахождению возможности путешествия в иные миры был настолько масштабный, что в одиночку его вряд ли кто-нибудь потянул бы. Поэтому мы разделили области поисков. Мы, это я, Джеймс Миллер, Терри Бут, Энтони Голдстин, Майкл Корнер и Луна Лавгуд. Мне досталась область пространственной магии, связанной с незримым расширением, уменьшением и увеличением предметов. Пусть это не совсем то, что нужно, но зато эта область имеет наиболее обширные знания, а я, без скромности скажу, являюсь лучшей в добывании и обработке информации. У меня все идет по плану. Тебе показать, мы разместились на диванчике, стоящем в дальнем от камина углу. Тут было прохладно, зато безлюдно, поскольку все либо спешили разойтись по спальням, либо собирались ближе к камину. Чем ближе к огню, тем больше народа сидело на диванчиках. Вроде лето уже близко, а шотландская погода не радует. Нет-нет, округлил глаза Джеймс, замахав на меня руками. Боже упаси, Гермиона, зная тебя, это будет свиток минимум 10 метров в длину. Фи, улыбнулась я, свитки, это пережиток прошлого. У меня тетрадь всего на 48 страниц. Гермиона, я не сомневаюсь в твоих талантах, но давай вкратце, сказал Миллер. Без проблем, Джеймс, в экспедиции нам понадобится много вещей, ведь неизвестно, какие условия будут в другом мире и насколько там придется задержаться. Следовательно, нам нужны будут сумки и палатки с расширенным пространством, при этом жилье должно быть зачаровано от всевозможных опасностей. Я составила план, какие заклинания и ритуалы нужно изучить. Какие? Поинтересовался Миллер. Во-первых, основное заклинание незримого расширения. Во-вторых, чар уменьшения и увеличения, но их нам будут давать на старших курсах трансфигурации. Мне придется изучить раздел магии для защиты жилья, артефакторику и строительную магию. А последнее зачем? Недоуменно вопросил Джеймс. Не всегда же жить в палатке, словно на дурачка, посмотрела я на друга. Если мир окажется интересным, нам нужно будет строить постоянную базу, а то и несколько. Я понял, шутливым тоном протянул Миллер. Гермиона, признайся, ты просто не веришь в успех нашего предприятия, поэтому решила подстраховаться и изучить полезные направления волшебства. Строитель, да еще владеющая магией незримого расширения и умеющая защищать жилище. Это же высокодоходная область, на которую всегда будет спрос. В отличие от магла, волшебнику не нужно таскать тяжести, поэтому данная профессия подойдет как колдуну, так и ведьме. Дурак, я слегка ударила кулачком в плечо Миллера. Я думаю о нашем общем деле, а ты? Да шучу, я, шучу. Миллер поднял вверх руки, словно сдавался в плен. Джеймс, лучше расскажи, как у вас успехи. Гермиона, ты же знаешь за мою область. Портал и порт ключи. По этой теме информации масса, хватит изучать до конца учебы в Хогвартсе, но о межмировых путешествиях ни слова. А у остальных ребят как? Пустышка, покачал головой друг. У всех? Нет, только у Тони и Майкла. Ребята активно ищут информацию о домовых эльфах, но такое чувство, будто все данные по ним тщательно скрываются. Попадается одна чушь. Короткий разговор с Добби дал больше информации, чем парням удалось накопать. А как у Терри? Хаем. Терри закопался в ритуалистику, Джеймс утайкой огляделся по сторонам, наклонился над моим ухом и зашептал. Он говорит, что все следы ведут в сторону демонологии, а это направление магии давно является запрещенным во всем мире. Вероятно, в запретной секции можно найти что-нибудь, но нас туда никто не пустит, констатировала я. Можно Локхарта попросить дать еще разрешение. Еще. Джеймс скривил губы в насмешливой улыбке. Он и так нам подписал больше сотни разрешений. Мадам Пинс на нас смотрит коршуном. Кстати, легкость, с которой профессор подписывает наше разрешение в запретную секцию, доказывает мою теорию. Мистер Локхарт действительно рад помочь студентам, которые стремятся к знаниям. Только выставляет это так, словно дает автограф. Недовольно пробурчал и я. Есть такое, покивал Джеймс. Жаль, мы догадались подойти к Локхарту только в феврале. Полгода потеряли. Так вот, чтобы получить книгу из запретной секции, нужно знать ее название. А как это сделать, если по демонологии нигде нет информации и ссылок на другие издания? К тому же, даже если мы узнаем название нужных книг, а Локхарт подпишет такое разрешение, Пинс либо нам их не даст, либо настучит директору. Дамблдор крайне нетерпимо относится к темной магии, как бы после такого нам вместо поездки домой не отправиться прямиком в Азкабан. Джеймс, но ведь нужно что-то делать. Глупо делить магию на цвета. Если для продвижения науки вперед нужно почерпнуть знания из темной магии, и при этом не пострадают люди, то почему бы нет? Кто знает? Джеймс имел задумчивый вид, словно сам не знал, как быть. Нужно искать информацию, может быть, что-то найдем. Только о темной магии не следует распространяться. Нужно что-то придумать, ведь кругом враги или гелементы. Клятва. Джеймс, нам нужна клятва, как у домовых эльфов. Предлагаю организовать тайный клуб, члены которого будут связаны клятвами. Неплохо, Джеймс одарил меня улыбкой. Гермиона, ты как всегда меня радуешь. Как назовем наш клуб? Придумала. Научно-исследовательское сообщество хогвартских учеников ярких исследователей магии, сокращенно НСХУЯМ. Хум, хухум. Джеймс затрясся от сдерживаемого смеха, хотя я не поняла, что его развеселило. Гермиона, отошел он, это слишком длинно. Давай покороче. Ладно, пришлось задуматься. Как насчет гражданская ассоциация волшебников? Стоп, выставил в мою сторону руки Джеймс. Погоди, Гермиона, я понял. У тебя антиталант к придумыванию названий, или ты надо мной прикалываешься? Я прикалываюсь. Увидев мой удивленный взгляд, друг понял, что я не шучу. Было непонятно, что не так в этих названиях. Вроде хорошие. Давай просто назовемся коротко и емко, например, исследователи миров, сокращенно им. Ну, Джеймс, даже не знаю, как-то скромно. Может добавить хогвартские ученики-любители исследований? Нет-нет, Джеймс захрюкал от смеха. Хе-хе-хе, Гермиона, прекрати, я и так на грани. Хочешь, чтобы все видели, как я валяюсь на полу от смеха. Давай остановимся просто на им. Раз ты так хочешь, надулась я, не разделяя радости друга. Пусть будет им. Что насчет клятвы? Джеймс задумчиво почесал в затылке. Нужно будет расспросить бабушку, сказал он. Она хорошо разбирается в магических контрактах. Думаю, к следующему учебному году я подготовлю договор. Джеймс, почему бы тебе не спросить у отца? Мне показалось, что мистер Миллер неплохо разбирается в этой области. Он отлично знает за магические контракты, скривился Джеймс, но у папы я не буду спрашивать. Он сделает мне беременную голову, а я этого не люблю. Кстати, Гермиона, давно хотел спросить, ты кем хочешь стать после школы? Не знаю, пожав плечами, я посмотрела вдаль на стайку студентов Рейвенкла, греющуюся у камина. Я пока об этом не задумывалась. Пора бы, Джеймс был серьезным. На следующий год нам предстоит выбрать дополнительные предметы, от которых зависит наша будущая карьера. А ты, Джеймс, кем бы ты хотел стать? О, я уже решил. Вначале я буду путешествовать по миру. В каждой стране стану создавать порт-ключи. Не зря же я принялся за изучение пространственной магии. Я думала, что это из-за нашего общего дела. Надула я щеки. Гермиона, ты такая забавная, когда дуешься, умилился Джеймс. Подумай серьезно, другие миры где-то там. Если мы откопаем нужное заклинание или придумаем его, замечательно. А если нет, тут-то и пригодятся полученные знания. Джеймс, зачем тебе столько порт-ключей? Я ведь правильно понимаю, ты хочешь посетить много стран, верно? Улыбнулся Миллер. Потом я открою туристическое агентство для волшебников. Хочешь, скооперируемся вместе, отправимся после школы в путешествие по миру. Ты будешь делать туристические палатки, сумки и рюкзаки, и сразу же испытывать их в реальных условиях. Такой товар уже существует, так что для захвата рынка тебе придется создать конкурентоспособный продукт. Например, палатки квартирного типа с магловской техникой и магической защитой. Сделаешь несколько линеек, бюджетную, с минимум мебели, техники и слабой защитой. Стандарт – копия обычного жилища с нормальной защитой. Профессиональная – с защитой высшего класса и обычным жилищем. Привилегированная – с шикарной отделкой, лучшей техникой и защитой из профессиональной серии. Интересная идея, задумалась я над перспективами. А под кооперацией ты понимаешь только совместные путешествия? Не только, покачал головой Джеймс, в моей фирме можно будет продавать твою продукцию. Главное – придумать ей отличительную черту. Должен быть какой-нибудь знак, как на технике ведущих корпораций. Еще стоит сделать особую расцветку, причем для каждой линейки свою, при этом с общими чертами для всей продукции. Джеймс, я подумаю над твоим предложением, но все же надеюсь, что мы сумеем отправиться покорять иные миры. Одно другому не мешает, Джеймс хитро щурился. Без шекелей ни одно предприятие не может развиваться, к тому же нужно на что-то жить. Согласись, нам было бы проще заниматься исследованиями, имея деньги. В чем-то ты прав, нехотя согласилась я. Дверь в гостиную факультета открылась. В нее плавной скользящей походкой зашел профессор Флитвик. Внимательно оглядев помещение, он тут же целеустремленно направился в нашу сторону. «Мисс Грейнджер», улыбаясь, сказал декан Рейвенкла, «опасность миновала. Пойдемте, я вас провожу до гостиной Гриффиндора». Вскочив с дивана, я кивнула на прощание Джеймсу. В ответ он кивнул мне. Профессор шустро двигался к выходу, мне пришлось ускориться, чтобы поспевать за ним, поэтому я даже не успела перекинуться с другом парой прощальных слов. «Профессор», — догнала я Флитвика, — «что с Василиском? Никто не пострадал?» «Пострадал лишь Василиск», — ответил преподаватель чар. Профессор Локхарт разделал его, как заправский мясник. Пылал восторгом он. «Невероятное сражение! Не ожидал от этого. Хаэм, Гилдерой меня сильно удивил. Он показал уровень великого волшебника. Какое мастерство!» Продолжал восторгаться декан Воронов. «Простейшие чары, зато выполненные на высочайшем уровне. Невербально и с огромной силой. Мастер, простите, профессор Флитвик, а какие заклинания использовал профессор Локхарт? Разве это непонятно?» Тепло улыбнулся Флитвик. «Заклинание левитации, то самое Вингардиум Левиаса, которые вы проходили на первом курсе. Простейшая трансфигурация неживое-неживое, плюс шуточное заклинание скольжения. О чарах усиления голоса промолчу, они скорее были нужны для игры на публику. Но и тут есть чем восхититься. Да, есть, это я вам как опытный дуэлянт говорю. чтобы во время смертельного сражения играть на публику. О, Гилдерой, невероятный талант, профессор, сэр, но ведь мистер Локхарт еще и аппарировал. Разве возможно пространственное перемещение в Хогвартсе? Я читала, что это невозможно. Дорогая, покровительственно произнес Флитвик, вы еще слишком мало знаете. Да, обычному волшебнику невозможно аппарировать в пределах замка, но есть возможности обойти этот запрет. Нужно всего лишь быть либо весьма сведущим магом, либо очень сильным, а зачастую опыт и сила идут в паре. Откровенно говоря, профессор Локхарт сумел удивить всех. Альбус Персиваль Вульфрик Брейн Дамбдлор. Чашка чая остыла на столе, рядом стояла ополовиненная вазочка с воздушными безе. Я задумчивым взглядом сверлил артефакт для расслабления, который мерно парил и издавал приятный шум. Что за ерунда происходит в этой школе? Уже не первый раз за вечер я бормотал себе под нос похожие фразы. Все забилось в одно место, словно пыль в пупок Моргане. Мерлин. Такого в моих планах точно не было предусмотрено. Чем плохи планы, они никогда не идут так, как задумано. Особенно это относится к планам, в которых задействованы люди. Человеческий фактор один из самых непредсказуемых. Волан-де-Морт куда-то запропастился, хотя по всем расчетам должен был всплыть второй раз. Итак, Альбус, анализируй это. С чего все началось? Гилдерой Локхарт. На должность преподавателя сложно найти учителя, особенно хорошего. Волшебники совершенно не спешат занимать место, которое становится вакантным ежегодно. Ходит поверье, будто должность преподавателя защиты от темных искусств проклял темный лорд. Я считаю, это полный бред. Невозможно проклясть нечто эфемерное. Кабинеты и спальни преподавателей менялись не раз, инвентарь и вещи у каждого свои, так что дело точно не в проклятии. Просто так складываются обстоятельства. Еще на руку версия проклятия на должности играет некомпетентность преподавателей ЗАТИ. А куда деваться? Учитель по штату положен, не самому же мне вести уроки. Приходится брать на работу любого мага, который изъявит желание. Сам предмет не столь важен, поскольку это сплав из чары магозоологии. Его можно было бы вообще убрать и заменить более полезной физкультурой или бытовой магией, но Министерство магии против подобного. Знание ЗАТИ требуется для поступления в учебку Эврората, чтобы быстрее готовить курсантов. Как по мне, лучше бы детям знать бытовые заклинания, которые пригодятся в жизни. А для работы в департаменте магического правопорядка можно было бы увеличить на год обучение у них. Но кто будет слушать Альбуса Дамблдора, когда это невыгодно министерству? Лишний год учебы курсанта, дополнительные расходы из бюджета министерства, конечно же, чиновникам лучше будет эти деньги положить себе в карман. В прошлом году я никак не мог найти нового преподавателя ЗАТИ, и тут на глаза попалось бульварное чтиво Локхарта. В туалете заходит замечательно. Ох, как же я смеялся от приключений героя. Там же на толчке зародилась мысль о том, что можно пригласить этого героя на должность преподавателя. Помнится, Гилдерой учился на Рейвенкла. Звезд с неба не хватал, но совсем неучим вроде бы не был. Он даже некоторое время работал в ДМП стирателем памяти. Тогда я подумал, что совсем неуча в департамент магического правопорядка не возьмут, значит, что-то Локхарт уметь должен. Да уж, на деле Гилдерой оказался пустобрехом. Так я думал весь год. И что еще было думать? Детей ничему не учит. Вместо уроков устраивает театральные представления, лезет ко всем с непрошенными советами, ведет себя как павлин, распустивший хвост, вместо учебников заставил детей купить свои книжки, причем по полному комплекту, а ведь зарплата преподавателя неплохая, плюс полный пансион. Сколько Гилдерой выручил на этом? Максимум 400 галеонов, 2 месячных оклада профессора. И что же мы увидели сегодня? Локхарт в одиночку сразился с Василиском. Один на один против тысячелетнего монстра 5-го класса опасности. Гилдерой колдовал как Мерлин. Вынужден признать, что даже у меня не получится колдовать настолько филигранно. Нет, в трансфигурации я бы Локхарту показал мастер-класс. С невербальными чарами левитации у меня тоже все хорошо, но со старшей палочкой. А этот писатель использовал простую волшебную палочку. А его барьер, это уже за гранью, я такой не осилю. Кто же ты такой, Гилдерой Локхарт? Раньше я считал тебя паяцем и пустобрехом, полным нулем в волшебстве, но с хорошо подвешенным языком. Теперь не знаю, что думать. Маг такой невероятной силы целый год скрывался прямо у меня под носом и отлично отыгрывал роль недалекого гонца за славой. Гилдерой точно не одержим, После Квиреллы я всех новых людей в своем окружении на духов подселенцев проверяю. За то, что он не является замаскированным Волан-де-Мортом, я могу поручиться. Стиль Риддла я прекрасно изучил, это явно не его почерк. Да, старею. Пора задуматься о выходе на пенсию. Вот только с темным лордом расправлюсь, хотя бы с одним. А то что-то слишком много всяких темных и сильных волшебников развелось в Великобритании в последнее время. Хорошо бы они друг друга поубивали. Ладно, мечты мечтами, но нужно думать дальше. Вторая контрольная точка произошла в начале учебного года. Удивительный случай, который не дает мне нормально выспаться до сих пор. Тогда ко мне пришла Минерва и поведала о том, что встретила себя из будущего. После удалось расспросить студентов, и выяснилось кое-что интересное. У дочки Молли и Артура оказался какой-то темный артефакт в виде тетради с надписью «Том Реддл». В тот же день этот же человек забрал фамильный артефакт Поттеров у Невилла Лонгботтома. Мантия-невидимка, которую я собирался вручить Гарри Поттеру, но за неимением основного героя, передал его заместителю. Пришлось использовать на Джинни Легилименцию. Не люблю я лазить в мозги людям, особенно детям, там такая каша творится. Человеческие мысли у меня неизменно ассоциируются с помойкой и горами мусора, но иногда приходится пересиливать себя. Так удалось установить, что тетрадь темного лорда в котел Джинни подкинул Люциус Малфой, устроив потасовку во время презентации новой книги Локхарта. Опять Локхарт. Интересно, он тут как-то замешан? Мог он выпустить Василиска, чтобы потом при свидетелях победить его, а потом написать об этом рассказ? Такое не стоит исключать, хотя Гилдерой мне показался неплохим человеком. Судя по его поведению на ужине, писатель сам не ожидал появления монстра, но что-то почувствовал и отпарировал в Хогвартсе. Мерлин его отдерив зад своим посохом. Как он это провернул? Так, с Волан-де-Мортом картина примерно понятная. То ли он приказал Малфою, то ли через артефакт как-то воздействовал на слугу, в результате чего тетрадь оказалась в школе. А дальше что-то произошло. То ли реально Минерва в будущем узнала что-то и воспользовалась хроноворотом, чтобы спасти, к примеру, Джинни. То ли кто-то под оборотным зельем выкрал тетрадь Волан-де-Морта. Результат один, артефакт пропал. Планы Тома и Малфоя оказались нарушены. На Роне и Невилле тоже пришлось использовать Легилименцию. Удивительные дела, но волшебник или волшебница в образе МакГонагалла познала мантию-невидимку. Это может означать одно, незнакомец был знаком с Поттерами. Это может быть кто-то из их родни. С учетом родственных связей это может быть половина британских волшебников. Следующая точка – надпись о тайной комнате. Она была похожа на предупреждение, а не угрозу. Но никаких происшествий до последнего момента не было, на надпись перестали обращать внимание. Одно время я даже думал, что это действительно чья-то шутка. Дети часто шутят глупым образом. За годы в Хогвартсе я видел многое. Единственное, что не давало успокоиться, мысль о том, что тут может быть замешан Волан-де-Морт. Предпоследняя контрольная точка – бой Локхарта с Василиском. Не ожидал, что Гилдерой окажется большим поклонником зельеварения. Он не только умудрился убить исполинского змея, но еще у трупа вырезал глаза, выдоил весь яд и вырвал клыки, после чего спокойно ушел спать. Реально спать. Я проверял, Локхарт спокойно посапывает в своей кровати, пускает слюни на подушку и плевать хотел на все. Использовать на Гилдерой Легилименцию или зелье правды я не решился. Если на самом деле геройствовал он, то лезть в голову такому сильному магу, смерти подобно. Да даже если кто-то притворялся Локхартом, в чем есть сомнение, герой может начать вопить на весь мир о плохом Дамблдоре, который вместо благодарности пытается промыть профессорам мозги. О незаконном использовании веритосерума на публичной личности лучше даже не думать. Это смерть для карьеры политика. Мерлин, как же я завидую Локхарту. Нервы, как стальные канаты. Доработает до конца года, получит на руки хорошие деньги, зарплату за год, и убежит писать очередной свой опус для туалетного чтения. А мне придется разгребать зловонные кучи навоза. Одни невыразимцы чего стоят. Увиденное в тайной комнате повергло всех в шок. Не найти логово Василиска было сложно, достаточно было пройти по следам каменной крошки, которая тянулась из женского туалета на втором этаже. Внутри были горы овечьих костей, кровь, кандалы и части человеческих тел со следами пыток. Это определенно были маглы. Их держали в тайной комнате, пытали и их телами кормили Василиска. Кто-то проводил прямо у меня под носом темный ритуал, а вот кто и какой, это уже большой вопрос. Основная версия, Недобитый слуга Валандемарта решил помочь господину возродиться. Сам бы Том наделал кучу ошибок, я с его почерком знаком, так что это был не Редбл. Том стал бы нападать на школьников, чем себя вскоре выдал бы. А этот монстр похитил маглов, при этом он умудрился попасть в тайную комнату, в которую может войти лишь Змееуст. Вероятно, это мог быть слуга Валандемарта, которому помогал господин или его артефакт, тетрадь. Возможно, произошло вселение духа Валандемарта, как это было с Квиреллом. Вот только в кого, что за маг нашел способ незаметно пробраться в Хогвартс? Или это кто-то из обитателей замка? Может ли слугой темного лорда быть Локхард? Не исключено, но в таком случае он вряд ли стал бы сражаться с Василиском. Не стоит исключать, что Гилдерей был тем самым волшебником, который нанес на стену предупреждающую надпись. Кстати, его действия на ужине говорят в пользу этой теории. Возможно, Локхарту стало что-то известно, но его подловил слуга Валандемарта и принудил к принесению клятвы. Поэтому Гилдерей был настороже, не мог нам ничего сказать, зато во всеоружии принял бой с Василиском, словно готовился к нему заранее. За это же говорит тот факт, что надпись про тайную комнату зачаровал сильный маг, а под это определение в этом замке подходит слишком мало волшебников, и Локхард первый по силам. Итак, получилась цепочка событий. Малфой подбрасывает в котел Джинни Уизли артефакт Валандемарта. Девочка привозит тетрадь в школу. В Хогвартс под оборотным зельем, превратившись в Минерву, проникает пожиратель смерти и забирает у Джинни артефакт. Затем неизвестный слуга при поддержке духа господина лезет в тайную комнату, похищает маглов, и на протяжении года проводит темный ритуал, вероятно, для воскрешения господина. Зимой кто-то что-то замечает или слышит разговор о тайной комнате. Он не решается или не может подойти к школьному персоналу, поэтому пишет на стене большого зала предупреждающую надпись. Почему не может? Например, с него взяли непреложный обет или связали иным магическим контрактом. Дальше жертвы, которых было 14, заканчиваются. Видимо, именно столько нужно было для ритуала, но во время проведения оного что-то пошло не так. Василиск вырвался и полез наружу. Или же ритуал прошел, как положено, но он напугал древнего змея настолько, что Василиск сбежал из зала, в котором провел 1000 лет и не рыпался. Ох, Том, какую чернуху ты откопал на этот раз. Ладно, дальше. В большом зале волшебную змею 5-го класса опасности уничтожил Гилдерей Локхард. И вот, сейчас тайную комнату обследуют невыразимцы и Авроры. Внимание, у меня много вопросов. Где Валандемарт или хотя бы его тетрадь? Кто его слуга и где он сейчас находится? Возродился Валандемарт или нет? Главный вопрос, что мне делать со всем этим дерьмом? Глава 41. Гилдерей Локхард. Утро в Хогвартсе началось как обычно. Душ, косметические зелья, завить волосы чарами и 10 минут перед зеркалом отрепетировать улыбку. Не помню, как вчера добрался до кровати. Наверное, сильно устал.